Эпилог. На следующий день, утром, встав с постели, я увидела Фиру и Мусю. Они облизывали какие-то серые комочки. Сначала подумала, что собачки занимаются своими игрушками, но потом присмотрелась, взвизгнула и бросилась будить Макса. «Что случилось?» — пробормотал муж. «У нас в кровати полевки», — еле слышно сообщила я. Вульф сел. «Почему говоришь шепотом?» «Чтобы грызуны не удрали. Если они убегут, никто мне не поверит, что делила спальню с мышами». Макс встал и засмеялся. «Милые особы, похоже, мопсихи их за своих детей приняли. Очень старательно ухаживают за незваными гостями». «Белая тряпка, которую держала в пасти Фира, не носок». И тут меня осенило. «Ой!» «Что еще?» — улыбнулся Макс. Я показала пальцем на кресло. «Там Сократ и Феофан. И с ними один грызун». Киса очень просила котов, потому что в доме завелись полевки. «Полевки», — повторил муж и ушел. Я осталась одна и начала рассматривать посетителей. «Они милые». Я осторожно погладила одну мышку, та перевернулась на спину, подставляя мне животик. И тут в комнату вернулся Макс, а с ним пришла киса. «Солнышко», — ласково начал отец, — «каким образом у нас появились мышки?» «Пришли из сада», — затараторила девочка. «Полевки». «Милая», — остановил кису Вульф, — «полевки одеты в серую шубу, а эти щеголяют в белой. Похоже, новых жильцов, которых уже полюбили и мопсихи, и коты, купили в зоомагазине. Я прав?» Кисуня опустила голову. «Нет, папочка, мне их подруга дала, Галя. У нее дома мопсы, коты, мыши такие, все дружат». «Тебе захотелось еще и милых белых мышаток завести?» — включилась я в беседу. «Подумала, если они у нас появятся, то придется кота завести», — тихо призналась киса. «Не подумала, что обычные грызуны серые, а эти белые». «Вот и разобрались», — кивнул Макс. «И Сократ с Феофаном у нас, и мышаты, и все подружились. Живем дальше счастливо со всем зоопарком». «Есть проблема», — вздохнула я. «Роза Леопольдовна, придется решать, кого больше любим, няню или мышей. Вместе они существовать не могут». «Трудный выбор, однако», — с самым серьезным видом заметил Вульф. «Ой, какие миленькие!» — раздался за моей спиной знакомый голос. «Хомячки прелестные!» Киса прикусила нижнюю губу. Девочка очень старалась не рассмеяться. «Вы любите хомяков?» — осведомилась я. «Да», — улыбнулась Краузе. «Они очаровательны. Надо их покормить. Лампа, сейчас поеду в оптику». «Утром очки разбила, плохо вижу». «Нет-нет», — затараторила киса. «Роза Леопольдовна, мне очень нужна ваша помощь». «Что случилось?» — напряглась Краузе. Киса громко и натужно закашляла. «Простудилась», — сплеснула руками няня. «Пошли, заварю свой особый чай». «Надо не отпускать ее дней пять за новыми очками», — засмеялся Макс, когда дочка и наша помощница ушли. «За это время Роза Леопольдовна привыкнет к хомячкам, полюбит их, а когда, наконец, увидит, что это мыши, она не сумеет разлюбить новых членов стаи», — договорила я. «Вопрос. Крокодил, он реально существует?» Муж обнял меня. «Лампудель. Думаю, скоро выясним правду про аллигатора. Самому интересно, откуда он к нам приходит и почему ведет себя тихо. Но нет ничего тайного, чтобы не стало со временем явным. Рано или поздно откроется правда про рептилию». Мне Коля звонит. «Поставь на громкую связь», — занервничала я. «Начальник охраны никогда не беспокоит по пустякам». «Шеф, у нас в лифтах ведется видео и аудионаблюдение», — без долгого вступления начал Николай. Я улыбнулась. «Маркин — полковник в отставке, он настоящий профессионал, но не птица-говорун. Аудионаблюдение. Гениальное слово. У вас были Константин Стасов и Софья, фамилия...» «Забудь про паспортные данные», — остановил Маркина Макс. «Знаю, о ком говоришь». «Лифт — информационный фейерверк», — продолжил Коля. «Человек считает, что раз в кабине никого, кроме него, нет, то можно говорить откровенно. Посылаю вам запись беседы Константина и Софьи». «Спасибо», — поблагодарил Вульф, нажал на экран ладонью, и я услышала знакомые голоса. «Что теперь делать станем?» — осведомилась Софья. «Не могут же Поля и Антон вечно у нас прятаться?» «Да уж», — ответил Константин. «Не очень хорошо все продумали. Детективы правы, я как будто кино снимал. Так, главное сейчас не торопиться. Фальшивую Валентину пока не трогаем, пусть живет. «Она не умрет? — возмутилась жена. «После всего, что сделала подлого». «Спокойно», — остановил женщину супруг. «Пока опасно яд ей подливать. Подождем. Ребят отправим в Италию, проведут там год. Спустя 12 месяцев гадкая тетка, как мы и задумали, совершит самоубийство. Оставит записку: «После смерти дочери моя жизнь потеряла смысл». Мы все вроде предусмотрели. Полина якобы погибла. Ее смерть — причина суицида матери. А государыня Криворучка будет сидеть тихо. Ей плевать на родную дочь. Главное, что нашелся мужик, который решит все проблемы. Когда мерзкую бабу зароют в землю, Поля с Антошей вернутся. Мы с тобой уже придумали, как объяснить всем, что актриса Гонь жива, и... Послышался шорох, звук шагов, и стало тихо. «Они вышли из лифта», — прошептала я. «Да, но главное, мы узнали, какова основная цель сериала, который Константин создал в реальной жизни — навсегда избавить Полину от фальшивой матери». «И как нам теперь поступить?» — растерялась я. «Предотвратить преступление?» — отчеканил Вульф. «Остановить супругов, не дать им стать убийцами. Поехали к Стасову, пусть они с женой послушают запись». «Наверное, идея убить лже-Валентину пришла в голову Константину», — вздохнула я. «И ведь никогда не подумать, что режиссер способен на такое. С виду интеллигентный, спокойный, не глупый, с деньгами. Прямо принц на белом коне». Макс усмехнулся. «Девушки часто влюбляются в того, кого считают королевичем. Кое-кому удается выйти за него замуж, а кое-кто рыдает от горя, что наследный сын царя не обратил на нее внимания. Проходят годы, некогда отвергнутая невеста подписывается в соцсетях на аккаунт своей неразделенной любви и радуется, как хорошо, что этот принц прогалопировал на своем белом скакуне мимо нее. Знаешь, чего от мужчины ждет красавица лет 35? Какие слова вызовут у нее цунами любви к парню? Что он должен сказать?» «Ты лучше всех на свете, вот тебе кольцо и мое сердце», — предположила я. Макс засмеялся. «Нет», — сработает иная фраза, — «я погасил твой кредит». Текст читала Марина Титова.